Глава третья. Гарольд. У сквайра Нормана был друг-священник, чей приход в Карстоне находился в 30 милях от Норманстенда. Невеликое расстояние для поездки по железной дороге, но в конном экипаже это настоящее путешествие. И все же друзья находили время для встречи и воспоминаний о давних университетских годах. Сквайр Норман и преподобный Энн Вульф закончили Тринити-колледж в Кембридже. Их дружба зародилась еще в те годы и выдержала испытания временем. Когда Гарольд Энн Вульф приступил к служению в заводском городке в Центральных графствах, Норман похлопотал о том, чтобы его товарищ получил должность ректора. Энн Вульф был обременен делами, так что встречи друзей случались нечасто. Усердие и авторитет ученого обеспечили преподобному возможность взять несколько частных учеников, которых он готовил к высшей школе. Когда удавалось освободиться, доктор Энн Вульф спешил в Норманстенд, а сквайр время от времени навещал его, обычно приезжая на один день. Потом преподобный женился. У него родился сын, и семья сделала его гораздо большим домоседом. Однако, когда ребенку исполнилось всего 2 года, миссис Энн Вульф погибла в железнодорожной аварии, и сквайр Норман приложил все силы, чтобы поддержать потрясенного и раздавленного горем друга, предложив ему лучшее из даров, искреннее внимание и сочувствие. Потом наступил период, когда сам сквайр вступил в брак и погрузился в семейные дела. И тут уже ему потребовалось понимание и поддержка старого друга. А потом случилась новая беда. Энн Вульф прибыл в Норчестер, чтобы помочь с организацией похорон жены сквайра. После этого Норман замкнулся и практически прекратил старую дружбу, и несколько лет друзья не встречались. Когда Стивен немного подросла, сквайр захотел восстановить прежние связи с миром, а поскольку он не решался и на день оставить дочку одну, без его личного присмотра, ему показалось разумным не отправляться в путешествие, а пригласить старого друга к себе в гости. Примерно через неделю Энн Вульф появился в Норманстенде. Мужчины нашли друг друга немало изменившимися, но былая привязанность не была утрачена после долгого перерыва и тяжких переживаний. Маленькая Стивен очаровала преподобного. Изящество и красота девочки, приветливая манера общения были бесспорными, а ей самой было интересно пробовать силу обаяния на новом человеке. Кроме того, ректор рассказал ей о весьма любопытной персоне, своем сыне. Слова эти сперва вызвали интерес, а потом настоящее восхищение. Она задавала множество вопросов, а благодарный ректор с радостью говорил о любимом мальчике. По словам преподобного, сын его был крупным и сильным, быстро бегал и отлично плавал, играл в крикет и футбол лучше всех ровесников. Глядя в светящиеся восторгом темные глаза девочки, он испытывал прилив энтузиазма. Сердце одинокого отца таяло от счастья. Внезапно он нашел кого-то, искренне увлеченного его разговорами о сыне. А другой отец был в упоении от того, что его дочь так взволнована и рада. Тем более, что ему была симпатична сама мысль, что ей интересно слушать про крикет, футбол и прочие мальчиковые игры. Он одобрительно кивал, убежденный в правильном направлении ее мысли. Они провели в саду весь день, расположившись у ручья, вытекавшего из-под скалы, и Энн Вульф все говорил и говорил. О потрясающем матче по крикету против Кастра Пуэрорум, в котором его сын набрал 100 очков, о школьных соревнованиях, в которых он завоевал множество призов, о заплыве на реке Ислам, когда, одержав победу и уже переодевшись, он снова бросился в реку прямо в костюме, чтобы спасти детей, лодка которых перевернулась. О том, как пропал единственный сын вдовы Нортон, а юный Гарольд отважно нырял в глубоком водозаборе перед мельничной дамбой Карстон, где утонул кузнец Уингейт. И как после 2 безуспешных попыток он настоял на 3-й, хотя все отговаривали его, и как он вынес на руках ребенка, белого словно смерть, и такого застывшего, что отогревать его пришлось в золе, в печи пекаря, чтобы вернуть к жизни. Когда няня пришла отвезти Стивен спать, девочка соскользнула с отцовских коленей, подбежала к доктору Энн Вульфу, пожала ему руку и очень серьезно произнесла: «До свидания». А потом поцеловала его в щеку и добавила: «Большое спасибо вам, мистер Папа Гарольда. Вы не смогли бы вскоре снова приехать к нам и рассказать о нем еще?» Вернувшись к отцу и пожелав ему спокойной ночи, она прошептала в самое ухо Сквайра: «Папочка, пожалуйста, пусть мистер Папа Гарольда приезжает к нам еще, и пусть привозит с собой Гарольда». Последнее и самое важное о приглашении самого Гарольда она решилась сказать в самом конце. Две недели спустя доктор Энн Вульф вернулся и действительно взял с собой сына. Стивен едва хватило сил дождаться их. Как только ей сообщили новость, она просто места себе не находила от волнения. Большой мальчик, такой замечательный, занимал все ее мысли, и она целую неделю накануне визита донимала миссис Джеральд вопросами, на которые та не могла ей ответить. Наконец долгожданный день настал, и Стивен вышла вместе с отцом к парадному входу встречать гостей. Она стояла на верхней площадке монументальной гранитной лестницы перед домом, которую во время непогоды накрывали сверху белым навесом. Девочка сжимала руку отца, а свободной ладонью приветливо помахала прибывшим. «Доброе утро, Гарольд! Доброе утро, мистер Папа Гарольда!» Дети были рады знакомству, между ними мгновенно установилась дружба. Девочку совершенно очаровал большой сильный мальчик, почти в два раза старше ее. В ее возрасте казалось естественным открыто выражать свои чувства и прямо говорить о любви к тем, кто ее вызывал. Миссис Джеральд тоже почувствовала симпатию к этому крупному, добродушному мальчику, который обращался с ней как с леди и застенчиво краснел, выслушивая признание маленькой хозяйки, охваченной детским восторгом. Гарольд влюбился в Стивен, насколько способен был в своем юном возрасте. Его нежность можно было бы иронически назвать телячьей, но разве может быть нечто более естественное для теленка? По натуре Гарольд был искренним и глубоко чувствующим. Лишенный материнской любви, довольно одинокий, он быстро привязался к девочке, которая вызывала в нем смесь детской радости и каких-то новых, незнакомых еще эмоций. Он не умел выражать чувства, но сердце его было переполнено. Надо сказать, что у Гарольда не было близких друзей-ровесников. Его отец много работал, брал частных учеников, и значительная часть домашних забот рано легла на плечи мальчика, лишая его возможности беззаботно играть с другими детьми. Девочек в школе не было, а у друзей доктора Энн Вульфа были в основном сыновья. А если и были дочери, то они держались особняком. Так что опыт общения со Стивен оказался для Гарольда весьма непривычным. Он знал, как вести себя с другими мальчиками, но теперь пребывал в смущении. Гарольду было 12 лет. Перед поездкой отец подробно рассказывал ему о Норман Стенде. Предстоящее казалось мальчику настоящим приключением. Он и предвкушал, и опасался этого места. Между отцом и сыном установились отношения, основанные на любви, доверии и взаимопонимании. Потеря любимой жены обострила и укрепила привязанность преподобного к сыну. Когда он описывал мальчику, какой хорошенькой, милой и грациозной была маленькая Стивен, тот рисовал ее в своем воображении и все сильнее волновался. И первое впечатление не обмануло его ожиданий. Он никогда уже не забыл ту встречу. Стивен была решительно настроена на то, чтобы показать гостю, на что способна. Он умел запускать воздушных змеев, плавать и играть в крикет. Она этими искусствами не владела, зато уверенно держалась в седле. Она хотела показать Гарольду своего пони и продемонстрировать, как хорошо ездит верхом. Она заранее подумала, что надо найти пони для мальчика, большого-пребольшого пони. Она даже советовалась со старшим конюхом по имени Топом. Она уговорила дорогого папочку разрешить ей после обеда взять Гарольда на конную прогулку. А потом с необычайной серьезностью взялась за подготовку. Она настояла на том, чтобы надеть красный костюм для верховой езды, подаренный ей отцом на день рождения, и теперь стояла на вершине лестницы во всем великолепии, сияя от счастья и гордости. Шляпки на ней не было, и прекрасные золотисто-рыжие волосы казались особенно яркими. Щеки ее тоже были пунцовыми, под стать одежде, одной рукой она крепко держалась за папину руку, а свободно и приветственно помахала гостям. Девочка выглядела как на картинке. Восхищенный отец глаз оторвать не мог от своего сокровища. Он почти забыл, что всегда хотел видеть в ней сына. Впрочем, он был доволен и тем, что удачно выбрал для нее костюм. Это была его идея сделать из дочки амазонку. За обедом Стивен молчала. Обычно она щебетала, как птичка, но тут была слишком взволнована. Кроме того, обычно ей хотелось развеселить папочку, а сегодня он был занят гостями и казался довольным. Юный Гарольд тоже не решался заговорить. Это служило для нее еще одним поводом хранить молчание. Раз такой совершенный мальчик, как он, молчит, значит, это правильное поведение, и надо ему подражать. Отправляясь вечером спать, она, как обычно, зашла к отцу, чтобы пожелать ему спокойной ночи. На этот раз она поцеловала не только своего папочку, но и старшего мистера Гарольда, как стала теперь называть доктора, а потом столь же непринужденно подошла и поцеловала младшего Гарольда, который вспыхнул, как мака в цвет. В первый раз в жизни его поцеловала девочка, пусть даже намного младше его. На следующий день, с самого утра и до ночи, Стивен пребывала в состоянии непрестанного восторга. Ей было интересно все, что связано с Гарольдом, все, чем они занимались вместе. Гарольд был терпелив и добр по отношению ко всем младшим детям, а Стивен ему очень нравилась, так что он покорно следовал за ней повсюду. За этот день он окончательно влюбился в нее всем своим еще детским сердцем. Когда пришло время прощаться, Стивен снова стояла на лестнице рядом с отцом. Экипаж с гостями достиг самой дальней точки подъездной аллеи. Гарольд махал шляпой из окошка, и вот уже они скрылись из виду. Сквайр Норман развернулся, чтобы войти в дом, но почувствовал сопротивление детской ручки. Стивен все еще смотрела на опустевшую дорогу. Он терпеливо подождал, пока она наконец вздохнула и тоже обернулась к двери. В тот день, прежде чем отправиться спать, Стивен забралась на колени к отцу и ласково прошептала ему на ухо. «Папочка, а как было бы славно, если бы Гарольд смог переехать к нам насовсем? А мы можем попросить его об этом? И старший мистер Гарольд тоже мог бы приезжать? О, как жаль, что они уехали!»